Глава 38. Противостояние. Тантай Цзинь попытался выплюнуть пилюлю, но не смог. Сусу так глубоко пропихнула ее в его горло, что он рефлекторно сглотнул. Увидев, кто именно держит его в объятиях, юноша потемнел лицом, а возмутительница спокойствия, развернувшись, упорхнула. Шмат грязи отвалился от искаженного злостью лица посрамленного императора и звонко шлепнулся оземь. Осипшим от гнева голосом Тантай Цзинь прошипел ей вслед: «Есиу!» Нянь Баюй тоже узнал девушку. Это она исполняла танец, едва не задушив его величество рукавами своего платья. Верный слуга искренне надеялся, что эта мерзавка мертва, но вот она, полна сил и зловредных планов. Он закричал, что было сил: «Девушка-демон, чем вы накормили его величество?» Сусу удивилась. «Это она-то девушка-демон? Разве не они здесь творят черт знает что?» Тантай Цзинь, согнувшись в три погибели и схватившись за выступающие со дна реки камни, пытался вызвать у себя рвоту, но ничего у него не получалось. Мучаясь от приступов тошноты, он вперил в женушку разъяренный взгляд. А она продолжала дразнить его, притворно испуганно тараторя: «Конечно, это же такой страшный яд! Если вы срочно не дадите его величеству противоядие, он непременно умрет. Быстрей, быстрей! Отвезите его к врачевателю!» От ее слов Тантай Цзиня скрутила в приступе ярости. Он прикрикнул на своих подданных: «Что толку от вас, кучка отбросов, если вы не можете поймать эту чертову девку?» Нянь Баюй, понимая, что виновен, бесспорно рухнул на колени. Тантай Цзинь, скользнув по нему раздраженным взглядом, развернулся к верховному даосу и прорычал: «Схватить ее!» Услышав приказ, жрец вынул из-за пазухи пожирающий душу покров цвета черного мрака и вполголоса проговорил какое-то заклятие, направив его в сторону Сусу. При одном взгляде на реющее в воздухе черное полотнище Сусу все поняла. Магическое оружие жреца было соткано из отчаянных обид, глубоких разочарований и безутешного горя нескольких сотен людей. От возмущения она закричала: «Презренный колдун! Как посмел ты погубить столько человеческих жизней ради создания орудия тьмы?» Старик лишь самодовольно ухмыльнулся. Артефакт был настолько силен, что дух обиды, покрывающий темным облаком голову дракона Дзяо, возбужденно зашевелился. Магический покров тем временем продолжал расти, угрожающе нависая над Сусу. Она вынула из рукава бумажный талисман для защиты, но он превратился в пыль. Ее амулеты оказались бессильны против этого адского оружия. Пожирающий душу покров кружился в воздухе, раз за разом атакуя девушку. Она едва успевала уворачиваться, но в какой-то момент пропустила удар в плечо, и черное полотнище опрокинуло ее на землю. Этот артефакт — редчайшее магическое оружие. Неизвестно, сколько людей замучил до смерти старый даос ради его создания. В огромном черном вихре демонического знамени лицо Сусу казалось совсем бледным. Даос, заметив талисманы, понял, что перед ним непростая девушка, и не мешкая достал ритуальный колокольчик, дабы покончить с ней навсегда. Увидев это, Ю Чуфэн бросился к Тантай Цзиню, умоляя пощадить сестру. В следующее мгновение белые тонкие пальцы императора накрыли колокольчик в руке жреца. Даос удивленно поднял голову. «Ваше Величество, мы велели тебе поймать ее, а не убивать!» — рявкнул в ответ император. Старик взмахнул рукой, призывая черный покров, но было поздно. Упавшая на землю девушка крепко держала рукой край полотнища, а магическая сила, заключенная в адском знамени, пыталась высосать из нее душу. В этот момент на запястье Сусу засветился нефритовый браслет. Это проснулся Гоу Ю. «Что ты делаешь, госпожа моя? Отпусти покров немедленно!» — обеспокоенно проговорил он. Но она, глядя на бездонный мрак, прошептала: «Эта штука поглотила уже так много душ и погубит еще больше. Сегодня я уничтожу и покров, и даоса, породившего эту мерзость!» Гоу Ю понимал, что уговаривать его подопечную бесполезно, поэтому попросил: «Умоляю, будь осторожней!» Старый даос в смятении посмотрел на Тантай Цзиня. Если она не отпустит покров, он поглотит ее, и я буду бессилен что-либо сделать». Тантайцзинь всерьез испугался. «Есиу, сейчас же отпусти!» Но девушка его не послушалась. Удерживая полотнище одной рукой, другой, она достала еще один бумажный талисман и, укусив свой палец, пролила на него несколько капель своей волшебной крови. Увидев это, жрец заволновался. «Ваше Величество, если она уничтожит пожирающий душу покров, мы не сможем пробудить демона, ее нужно убить!» Глаза Тантайцзиня потемнели, а губы сжались в тонкую линию, но он продолжал удерживать колокольчик в руке жреца. Тем временем Сусу сотворила заклинание и со словами: «Ну что, старик, теперь ты узнаешь, каково это — терять свою душу!» — отпустила покров. Темное полотно, на котором теперь сверкала золотая метка Сусу, вырвавшись из ее рук, завертелось бешеным вихрем и понеслось к старому даосу, причитавшему: «Это невозможно! Это невозможно!» Он 3 года следовал за Тантай Миланом, создавая демоническое полотно из человеческих жизней, а эта девчонка за считанные секунды укротила магический артефакт и научилась им управлять. Старик попытался убежать, но силой божественной крови, питаемой волшебным цветком, увы, не обладал. Сусу легко провела пальчиком в воздухе, и черное полотнище накрыло даоса. Тот страшно закричал. У стоящего рядом с ним Тантайцзиня открылась рана на лбу. Артефакт начал вытягивать жизнь и из него. Преданный нянь Баюй быстро подскочил к своему господину и оттащил его от пожирателя душ. Тантайцзинь обернулся и посмотрел на Сусу. Она стояла на дне реки в белом, расшитом золотом платье. Ее глаза казались метали молнии, а сияющая в свете луны фигура олицетворяла силу и величие. Она была полна решимости уничтожить старого злодея и совсем не смотрела на мужа. Тантайцзинь прикрыл ладонью рану на лбу и, опустив взгляд, прошептал: «Ты всегда идешь мне наперекор». Старик повалился на земь. Черное полотно, лишившись своего хозяина, сделало несколько витков в воздухе и тоже рухнуло, накрыв собой, как саваном, мертвое тело даоса. Одолев старого колдуна, Сусу часто заморгала. В ее глазах заискрились слезы радости. Она положила руку на грудь, пытаясь унять боль от напряжения. Благодаря волшебному цветку убить ее оказалось не так-то просто. Верховный жрец умер. Церемонию пробуждения демона провести невозможно. Дзяо не обратился в чудовище. Но неожиданно раздался злорадный хохот Тантайцзиня. Вытирая кровь со своего лица, он негромко приказал: «Убейте их всех!» Сусу в ужасе оглянулась на императора, но потом повернулась к Дзяо, окутанному обидой. Что еще задумал ее непутевый муж? Нянь Баюй сделал знак рукой, и даосские монахи пали, обезглавленные один за другим. Обида речного дракона все-таки получила новую кровь, а нянь Баюй и его ночные тени уже подходили с обнаженными мечами к пленницам в белых платьях. Пытаясь остановить жертвоприношение, Сусу закричала: «Стой!», но спасти ей удалось только Яньвань, что стояла ближе всех. 3 ритуальных предмета, цветущая ветка, сосуд с росой и горящий фонарик упали в речной ил, обогренные кровью погибших девушек. А обида дракона все росла и росла, питаясь страхом, отчаянием и болью убитых. Яньвань рыдала, ухватившись за подол платья своей спасительницы. Она уже поняла, кто в самом деле может защитить ее от жестокого молодого императора. В этот момент Янь Баюй устремился к девушке с занесенным мечом. Исусу велела ей: «Спасайся!» Несчастная развернулась, намереваясь убежать тем же путем, что и пришла, но путь ей преградили ночные тени. Увидев это, Сусу едва успела выдернуть Яньвань из-под удара меча. Пострадала лишь прядь срезанных лезвием волос. Девушка была так напугана, что не смела даже плакать. Ночные тени окружили их плотным кольцом. Тантайцзинь, смеясь, швырнул под ноги пленниц кинжал и заявил: «Для завершения ритуала нам достаточно получить жизнь лишь одной из вас». «Он явно спятил, желая убить всех», — подумала Сусу, и огляделась в поисках возможностей для спасения. В этот момент Яньвань подобрала кинжал и попыталась нанести удар в спину своей спасительнице. К счастью, она была так неуклюжа, что Сусу легко выбила оружие из ее рук, воскликнув: «Да что с тобой?» Но Яньвань лишь таращилась на нее затравленным взглядом. Она была не глупа и отлично понимала, что Тан Тайцзинь предложил им выбор. Было очевидно, что император знает Сусу, и к тому же храбрость ее товарки, по несчастью, не вызывала ни малейшего сомнения. Что может противопоставить ей слабая Яньвань? Только коварство. Поэтому она и попыталась убить первой. Тан Тайцзинь снова рассмеялся. Созерцание человеческих пороков всегда доставляло ему немало наслаждения. Сусу приняла случившееся хладнокровно. То, что Яньвань хитрая и эгоистичная, она поняла еще в общем заточении. Внезапно, буквально из воздуха, над девушками появилась золотая нить. Она туго обвела их вокруг талии и вырвала из окружения теней. Это произошло так быстро, что никто не успел ничего понять, а тем более отреагировать. Сусу пролетела по воздуху несколько метров и приземлилась в чьи-то крепкие объятия. И этот кто-то, поймав ее, смущенно отстранился. Обретя опору под ногами, девушка пригляделась, не сразу узнав обладателя сильных рук, пока ее не озарило. «Да это же господин Пан! Откуда вы здесь?» Это и в самом деле был Пан Идже, а за ним в бирюзовой мантии стоял Сяолинь с собственной персоной. Юйцин, сотворивший спасительную золотую нить, тоже был здесь. Он равнодушно наблюдал, как Яньвань, пролетев по воздуху несколько метров, рухнула на землю и покатилась по траве, морщась от боли. Заклинатель духов ехидно заметил: «Ай-яй-яй, наверное, нужно было помочь милой девушке, но я не решился, ведь за доброту она платит злом. Я ей подсоблю, а она меня зарежет». Услышав это, Яньвань покрылась красными пятнами. Она поняла, что ее неблаговидный поступок видели все, включая наследного принца. Сяолинь спросил обеспокоенно, цела ли третья госпожа. Сусу кивнула. Но тут их обмен любезностями прервал сердитый голос Тан Тайцзиня. «Вы ищете смерти?» «Еще неизвестно, кто ее найдет», — ответил ему Сяолинь. Сусу заметила, что кто-то прячется позади наследного принца. Она разорвала золотую нить, опутавшую ее талию, и сделала несколько шагов к Сяолиню. И тут же из-за его спины выступила стройная женская фигура. Это была Ебиншан. Она поприветствовала свою младшую сестру и насупившемуся Тан Тайцзиню крикнула: «Ну зачем тебе речной дракон Мохэ? Он не сделал ничего плохого. Для чего тебе будет лихо?» Тан Тайцзинь ничего не ответил. Перед Ебиншан он неожиданно стушевался, и гнев его остыл. Он огорченно поджал губы, и его привлекательное лицо мгновенно приняло обиженное выражение. Такова уж сила красоты. Стоило ему состроить грустную мину, и даже осведомленная о его неблагодарных поступках Ебиншан тут же сжалилась. Она тяжело вздохнула, думая о том, какая у принца-заложника была несчастная судьба, и не нашла в себе сил для дальнейших упреков. Вместо этого она вынула из рукава что-то похожее на маленькую кольчугу из перламутровых чешуек. Как только таинственный предмет появился в руках старшей дочери семейства Е, Гоу Ю страшно разволновался. «Не может быть!» — воскликнул он. «Что случилось?» — не поняла Сусу. Живший с незапамятных времен Гоу Ю был довольно сдержан в проявлении своих чувств. Сусу было любопытно, что именно так потрясло ее хранителя. Она внимательно посмотрела на кольчужку, излучающую необычное сияние. «Что же это?» — с любопытством спросила девушка. Она так много читала об артефактах, но никогда не слышала об этом волшебном предмете. Шириной в две ладони, блестящая, сверкающая с четким золотым узором, магическая вещица. Гоу Ю все причитал. «Невозможно! Невозможно!» Наконец, очнувшись от изумления, он пояснил. «Это нечто сверхъестественное, нагрудная броня демона, защищающая сердце». Сусу заметила. «Выглядит необыкновенно. Должно быть, это очень мощная защита». «Это так», — подтвердил Гоу Ю. Сусу слышала, что когда демон умирает, его сердечная броня обращается в пепел, поэтому о ней так мало известно. каким же образом именно это удалось сохранить? И тем более, как такое редкое сокровище могло оказаться в руках простой смертной? Ебиншан улыбнулась наследному принцу. «Мой господин, это та самая раковина в лапах Дзяо!» Сяолинь кивнул. Тантайцзинь непонимающе посмотрел на Дзяо. Раковина-моллюска под его лапами была самой что ни на есть обычной. Почему Сяолинь пришел за ней? Рядом с Сусу стоял пан Идже, и она спросила его, что ищет принц Сюань. В ответ тот только фыркнул. Она прекрасно знала, что влюбленный в ее сестру министр терпеть не может Есиу, поэтому отвернулась, чтобы молча уйти. Но пан Идже, заметив ее движение, внезапно снизошел до объяснений. Внутри раковины реликвия, которая сдерживает чудовище. Сусу бросила на него удивленный взгляд. В любом случае, она может помочь справиться с демоном-тигром Тантайцзиня. Так значит, Тантайцзинь и Сяолинь встретились здесь не случайно. Один искал речного дракона, а другой — речную раковину с реликвией. Обстановка явно накалялась. Пан Идже, заметив потрясенный взгляд Сусу, не сдержал самодовольной улыбки и стал вполголоса рассказывать ей о том, как он охранял Ебиншан и как она попросила привести ее на берег Мохэ, чтобы помочь Сяолиню в его делах. Говоря все это, он наклонился к ней поближе, чтобы не быть услышанными противниками из государства Джоу. Сусу украдкой посмотрела на мужа. Тот не спускал завороженных глаз Ебиншан. Она не могла избавиться от чувства, что тут что-то не так.